Да, всякой ерунде. Линда вдруг замолчала. Постойте, постойте. Я вспомнила кое-что такое, что, может быть, вам интересно. Она слегка наклонила голову на бок, жест узнавания, хотя по отражению ее глаз на вазе с искусственными амарилисами Дэнс поняла, что мысль у нее еще не до конца оформилась. Дэнс молчала. Часто одним неловким вопросом можно полностью стереть хрупкое воспоминание. «Это было не на Пасху, — продолжала Линда, — совсем другой обед. Просто воспоминания о Пасхе навели меня на мысль. Мы с Дэниелом были на кухне. Он наблюдал за тем, как я готовлю. И вдруг раздался грохот в ближайшем к нам доме. Соседи дрались. И Пэл сказал, что мечтает как можно скорее уехать из Сисайда на свою горную вершину». «Горную вершину?» «Да. Его горную вершину. Да, именно так. Он владел какой-то недвижимостью. Он никогда ни о чем подобном не упоминал. Возможно, когда он говорил о своей вершине, он имел в виду что-то, что ему хотелось иметь в будущем. Я очень хорошо помню, — настаивала Линда, — ему хотелось уйти от всех, чтобы вокруг него были только мы, его семья, и никого больше. Кажется, он никогда ни до, ни после больше ничего такого не говорил. Но в виду не имелось Юта. Вы обе говорили, что он никогда о ней не упоминал. Не упоминал, — согласилась Ребекка. Однако, постойте, не знаю, пригодится ли вам, но я тоже кое-что вспомнила на ту же тему. Однажды ночью в постели он сказал, мне необходимо осуществить одно большое дело, чтобы потом убраться подальше от всех. Да-да, именно так он и сказал, большое дело. Что он имел в виду? Ограбление? С тем, чтобы в дальнейшем приобрести какую-то недвижимость? Возможно. Линда? Той пришлось признаться в полном неведении, она была явно обеспокоена тем, что Пэл очень многое от нее утаивал. Тогда Дэнс задала вполне очевидный вопрос, а не могло ли под большим делом подразумеваться вторжение к Кройтонам? «Не знаю», — ответил Ребекка. «Он ведь нам так и не сказал, куда они тем вечером направлялись с Джимми». Дэнс задумалась, а может, ему все-таки удалось похитить что-то очень ценное из дома Кройтона в тот день? И он успел припрятать похищенное до прихода полиции. Кэтрин вспомнила о машине, на которой он приехал к Кройтонам. Хорошо ли ее обыскали, и где она сейчас? Возможно, уничтожена, возможно, принадлежит новому владельцу. Она решила обязательно попытаться найти автомобиль, а также проверить документацию относительно того, не владел ли Пэл какой-либо недвижимостью. Горная вершина. Не ее ли он искал на сайте Visual Earth? Ну, таких вершин десятки, буквально в часе езды от полуострова. Оставалось еще много вопросов, но Дэнс была удовлетворена полученной информацией. Личность Дэниела Пэла становилась ей все более понятной. Она собиралась задать еще несколько вопросов, когда вдруг зазвонил телефон. «Извините», — она подняла трубку. «Кэтрин, это я». Она прижала трубку к уху. «Ти-Джей, что случилось?» Дэнс вся сжалась. То, что он назвал ее по имени, означало, что он собирался сообщить дурные новости. Глава 29. Кэтрин Дэнс и Уинстон Келлок шли по дороге, покрытой тонким слоем влажного песка, по направлению к Ти-Джею и Майклу О'Нилу, которые стояли у открытого багажника новенького Лексуса. Там находился еще один человек, один из офицеров коронерской службы в округе Монтерей, она входит в управление шерифа. Лысеющий толстяк поздоровался с ней, Дэнс представила его Келлогу, затем заглянула в багажник. Жертва, женщина, лежала на боку, ноги согнуты, руки скручены скотчем, рот заклеен, нос и лицо ярко-красного цвета — результат лопнувших сосудов. «Сьюзен Пембертон, — сказал О'Нил, — проживала в Монтерее, не замужем, 39 лет. Вероятные причины смерти — удушения? Мы также имеем свидетельство расширения капилляров, — добавил сотрудник отдела коронера, — и ожога диафрагмы. Вот этот осадок здесь. Скорее всего, эфирное масло стручкового перца. Значит, он пустил в нее струю из газового баллончика, а затем связал скотчем. Офицер кивнул. «Чудовищно!» — пробормотал О'Нил. «Умирать в одиночестве, в жуткой боли, в грязном багажнике!» Волна животной ненависти к Дэниелу Пэлу захлестнула Кэтрин. Именно исчезновение Сьюзен Пембертон и расследовал О'Нил. «Вы уверены, что это дело рук именно Пэла?» «Уверены», — откликнулся сотрудник отдела коронера, — «отпечатки совпадают».